Мы с вами продолжаем обсуждение Бхагавад-гиты 9 главы. Сейчас мы просто вернемся на несколько стихов назад, чтобы обсудить какие-то нюансы, чтобы обозначить контекст сегодняшнего обсуждения. Наш удивительно милостивый и прекрасный Шри Кришна в 9 главе, в стихе 22, говорит: «Ананьяс чинтаянто мам, ей джана парюпасите, тейшам нитябьюктанам, йогакшем вахамьяхам». Для тех преданных, которые всегда погружены в глубокую медитацию на меня, которые осознают меня в своих сердцах, этим личностям, в чем бы они ни нуждались в своей жизни, а также то, что у них есть. Лично я даю им, приношу им то, что им нужно, и защищаю то, что у них есть лично. Вахамьяхам. Я сам приношу им все, что им нужно, и я защищаю то, что у них есть. В комментарии Шрила Баладев Бидья Бушан говорит о том, что здесь Кришна объясняет сутру Веданты. Веданта сутру номер 3.4.44. Это очень красиво. Там сказано: Ага, фаласруте итятреяха. Сваминаха means from the Lord. Это означает от Господа. Шруте означает из Писаний. Атреха означает Дататрея, великий святой Дататрея, мудрец. Он сын Атрей Риши, поэтому его так зовут. В этой сутре смысл заключается в следующем. Сваминаха. Первая строка этой сутры. В жизни чистого преданного, в жизни человека, который полностью посвятил себя служению Кришне, плод всех его плодов не приходит от кармы, но сваминаха. Это исходит от свами, то есть от Верховного Господа Шри Кришны. Он сам приносит все, что нужно этому преданному. И Вьясадев этой сутре говорит: таково мнение великого мудреца Дататреи. Затем следующие сутры, также очень красивые. Вьясадев пишет: «От виджам итил аудаломис тасмайхи парикриете». Помнишь, что в Гите Кришна сказал: «Веданта крит веда ведейда вачахам». И я сам составил Веданта сутру. То есть Кришна, тот, кто повествует Бхагавад-гиту, явился в форме Вьясадева и составил Веданта сутру. Мы можем увидеть то, что Кришна говорит в Бхагавад-гите, и то, что Кришна говорит в Веданта сутре. Иногда Веданта сутра объясняет стихи Бхагавад-гиты. И наоборот. В следующей сутре Веданты говорится: «От виджам ити аудаламис тасмайхи парикриете». Это означает: великий мудрец Одоломи, его мнение таково. Верховный Господь походит на священнослужителя Ритвика. Не думайте, что это каким-то образом поддерживает философию Ритвиков. Священнослужитель Ритвик в данном случае означает, что когда какой-то царь или какой-то семьянин, домовладелец хочет провести жертвоприношение, он позовет священника, жреца. А этот жрец не будет гуру данного человека. Скорее, просто ему заплатят для того, чтобы он провел это жертвоприношение. И таким образом Ритвик известен как тот жрец, который, по сути дела, продает свои услуги. И в этой сутре Веданты говорится: «От виджам ити аудаламис тасмайхи парикриете». Великий мудрец Одоломи говорит, что Верховный Господь, который дает, предоставляет все необходимое для жизни преданному, подобен этому жрецу Ритвику. Почему? Следующая часть сутры отвечает на этот вопрос. «Тасмайхи парикриете». Потому что подобно тому, как Ритвик продает себя, таким же образом Шри Кришна продает себя своему преданному. В Вишну Дхарма Утара Пуране, а также в Брихат Гаутамия Тантре, есть очень знаменитый стих. Туласи даламатрина, джаласья чулкейнача, викрините сватманам бхактивьо бхактаватсала. Верховный Господь бхактаватсала, он очень милостив к своим преданным. Почему? Потому что если преданный предложит ему листик туласи, немного воды, тогда Господь продаст себя этому преданному. Поэтому идея здесь заключается в следующем. Кришна не бизнесмен, но он полностью продает себя за цену любви преданного. Сам Кришна позволяет приобрести себя, его можно приобрести любовью, его преданные могут приобрести его своей любовью. Из всех качеств Кришны самое главное — это два качества. Они преобладают над всеми остальными. Да, Кришна всемогущий, всезнающий, он вездесущий. Кришна может говорить на любом языке. Он великий гений, который может достичь одним единственным шагом выполнения очень многих целей. Существует 64 качества Кришны, они описаны. Но из всех качеств Кришны два являются главными. И одно из них — это бхакта-ватсалата, то есть его привязанность, любовь к его преданным. А другое качество — это према-васита, то, что Кришну можно контролировать любовью. И вот эти два качества сочетаются вместе, потому что Кришна из-за своей привязанности к своим преданным, Кришна позволяет, дает себя контролировать их любви. Здесь в Бхагавадгите Кришна говорит: «Йога кшема вахам яхам». Если кто-то полностью погружен в меня, что то, в чем он нуждается, я приношу ему, и то, что у него есть, я защищаю это. Кто-то может сказать: «Но чистые преданные никогда не просят Кришну ни о чем. Он не хочет беспокоить Кришну». Но на самом деле это не беспокойство для Кришны по двум причинам. Первая причина заключается в следующем. Шри Чайтанья Махапрабху, когда он давал наставление Шрили Санатани Госвами, он рассказал ему один стих. Также этот стих рассказал Удав в третьей песне Шримад Бхагаватам «Видуре». Когда Кришна оставил этот мир, Удав чувствовал огромную разлуку, и он прославлял Кришну в «Видуре». Удав говорит о великом могуществе Кришны, о его удивительном могуществе, о его силе. И цитируя этот стих Удава, он говорит: «Смысл заключается в следующем. Сваям тва асамья атишай. Никто не является равным Кришне. Никто не является более великим, чем он. Раядиша. Он Господь, повелитель трех. Это означает повелитель материального мира, живых существ и также духовной энергии духовного мира. Он повелитель трех, также означает, что он повелитель трех Вишну. Карна Дакашай Вишну, Гарба Дакашай Вишну и Кшира Дакашай Вишну. Также повелитель трех означает, что на своей планете Кришна Локе есть три измерения. Это Дварака, Матура и Вриндаван. То есть есть очень много значений вот этого выражения, что Кришна является повелитель трех. Следующая строчка означает: то, что Кришна хочет, чего бы он ни хотел, исполняется автоматически, потому что его шакти, Махалакшми, богини удачи, а также другие шакти, они в каждый момент времени они очень внимательно следят за тем, не появилось ли у Кришны в сердце какое-то желание, чтобы его выполнить. Все его женские энергии, шакти, исполняют эти желания. И таким образом, если Кришна хочет что-то сделать, если он хочет позаботиться о своем преданном, он может это сделать, он настолько могущественный. Полубоги, преобладающие полубоги, деваты всех направлений — это его слуги. Господь Брама, Господь Шива, Индра, Чандра, Сурья, Бог Солнца — все полубоги. Все они приходят к Кришне. И когда каждый из них приходит, они думают, что этот полубог думает, что он один такой. Но на самом деле их миллионы, и миллионы этих деват приходят в одно и то же время. И когда они кланяются лотосных стоп Кришны, то кончики их золотых корон, инкрустированных драгоценными камнями, касаются пола. И это делает огромный шум, огромный звон. И в этом стихе Удав выражает удивительную силу и могущество Шри Кришны. На самом деле, когда Махапрабху произнес этот стих, он сказал, что никто во Вселенной никогда даже не слышал об этом удивительном могуществе, колоссальном могуществе, никогда никто не слышал о таком колоссальном могуществе, как о могуществе Кришны. На самом деле, даже просто лишь услышав об этих достояниях, сердце человека очищается от всех материальных концепций. Это ответ на вопрос. Но если преданному что-то нужно, то есть если преданному что-то нужно, то у Кришны нет никакой абсолютной проблемы для того, чтобы принести ему все, что нужно этому преданному, где бы он ни был. Ответ — нет, конечно, нет. Для Кришны это не является проблемой, потому что он настолько безгранично могуществен. Он может легко выполнить все желания, и это совсем не составляет для него проблем. Но с другой стороны, это огромное удовольствие для Кришны. Кришна чувствует огромное удовлетворение, когда он служит своим преданным. На самом деле, без этого Кришна даже не хочет жить, он даже не хочет жить без своих преданных. Есть другое также значение. Тэшам нитями юктанам, йога кшема бахамьяхам. И это значение нитями юктанам может относиться к преданным, которые желают быть с Кришной всегда, быть нитья юкта. То есть для тех преданных, которые желают всегда быть с Кришной, для них йога кшема ахамьяхам означает, что я лично беру на себя ответственность за то, чтобы они обрели йогу, встречу со мной. Например, в Бхагавадгите, в 8 главе, Кришна описывает, как йог должен жить, а как он должен оставить тело в благоприятный момент. Йог не должен оставлять тело, когда солнце путешествует в Дакшинайне, в южном направлении. Йог должен подождать, пока солнце не будет двигаться по Уттанайне, то есть в северном направлении. Мы можем обратить внимание, например, Бишмадева. Из своего смирения он лежал на луже из стрел и не оставлял этот мир, пока солнце не стало двигаться в северном направлении. Это не относится к Бишмадеву, потому что он чистый преданный. Но из своего смирения он подождал, чтобы солнце стало двигаться по своей северной траектории. Но, конечно же, в первую очередь, более глубокий смысл в том, что он ждал Кришны, чтобы он пришел и увидел его в свои последние моменты. Итак, в 8 главе есть описание, как йог получает освобождение из этого мира. Первый первый шаг заключается в том, что вы должны оставить тело в определенный благоприятный момент и не делать этого в неблагоприятный момент. И затем ваша душа будет как бы отнесена адивахи к деватами, различными полубогами, полубогом ночи, сумерек, другими полубогами, соответствующими разными периодами дня, разным периодам дня на другие планеты. И есть описание, как йог должен выполнить очень много условий для того, чтобы обрести освобождение из этого мира. Но в 12 главе Бхагавад-гиты, в 7 стихе, Кришна говорит, те, кто мои авешти тачета сам, чья чита авеш, то есть те, чей ум полностью погружен, для тех людей, чей ум полностью погружен в меня, я очень легко и быстро освобождаю их из океана рождения смертей. Иными словами, неважно, в какое время преданный оставляет этот мир, в какой ситуации преданный оставляет этот мир, он не зависит от своей силы, и также он не зависит от времени, от вмешательства других деват. Вместо этого сам Шри Кришна лично приходит и забирает этого преданного с собой в духовный мир. Также есть другой смысл йога кшема вахами ахам. Для того, кто всегда погружен в меня, я лично обеспечиваю, организую их йогу, то есть их встречи со мной. Я сам привожу их к себе, потому что они хотят быть со мной всегда. И если мы берем этот смысл стиха, йога кшема вахами ахам. Йога означает встреча, а кшема означает поддержание. Поддержание встречи означает, когда я привожу этих преданных к себе, то я поддерживаю эту встречу с ними, это общение с ними. Я никогда не позволяю им разлучиться со мной. И кто-то может сказать, но мы видим, что это неправда, потому что даже великие преданные испытывают разлуку. Кришна говорит, йога кшема вахами ахам. Я лично привожу преданных к себе, к общению со мной. И кшема я поддерживаю их. Это означает, что я никогда не позволяю им разлучиться со мной. Но мы видим в лилах Кришны, что даже те, у кого есть према, даже гопи Вриндавана, даже Радхарани, они испытывают лила разлуки. И таким образом, сейчас мы это расскажем, как это можно примирить. Как сказал великий поэт и внук Шринаваса Ачарьи, он написал песню «Ванда Вишвамбара Пада Камалам». Он говорит, что Господь Чайтанья привлекает всех преданных ароматом своего имени, формы, качеств и лил. И эти преданные подобны шмелям, которые привлечены его лотосными стопами. А Каруна Кандита Вирахавитапам, когда они чувствуют боль разлуки с ним, по его беспричинной милости он полностью разрушает эту боль разлуки. Как? Он является к ним в образе спурти. Вирахавитапам. В этом стихе Кришна говорит, йога кшема бахами ахам. Если кто-то погружен в служение мне, и они хотят быть со мной всегда, то я сам устраиваю эту встречу и привожу их к моим лотосным стопам, и я поддерживаю их связь со мной. Даже несмотря на то, что иногда по ходу лилы есть разлука, но я всегда с ними, потому что я являюсь им в спурте, в сердце, а иногда и внешне, как авербава, благодаря в интенсивности их разлуки, их любви в разлуке. Йога кшема вахами ахам. Это очень красивый стих. Теперь мы подходим к следующему. Кришна говорит, если преданный поклоняется другим полубогам, и он поклоняется им с верой, на самом деле он поклоняется мне, но делает это неправильно. Несмотря на то, что полубоги — это мои достояния, это они проявления, это не я напрямую. Это проявление внешней энергии Шри Кришны. И из-за этого, если они не признают, что не существует многих Ишвар, повелителей, многих контролирующих, они не признают, не понимают, то лила Бихари, Кришна, это тот, кто наслаждается лилами. Он и есть окончательная верховная реальность. То постепенно, через какое-то время, эти люди падают и рождаются снова и снова в материальном мире. То есть те, кто поклоняется полубогам, отправляются на планеты полубогов. Те, кто поклоняется своим праотцам, отправляются на планеты предков. Те, кто поклоняется духам, ракшасам, привидениям, идут на те планеты. Но все эти обители являются временными. И тогда, когда эта карма уже заканчивается, они снова возвращаются на землю. Но Кришна говорит, те, кто поклоняется мне, приходят ко мне. Иными словами, поклоняясь вечному Верховному Господу Шри Кришне, преданный получает вечную обитель, а поклоняясь различным временным полубогам, человек получает временные результаты и возвращается туда, откуда он и начал. Иными словами, это бесполезно, это полная трата времени. И сейчас мы подходим к очень знаменитому стиху Бхагавад-гиты. Это стих 26. Кришна говорит: «Если кто-то поклоняется мне, если кто-то предлагает мне листик патрам, как листик туласи, или шпинат, или даже просто какой-то листик из леса, патрам пушпам, цветок, фалам, фрукт, или воду, и если кто-то предлагает это с преданностью, я это принимаю». Здесь Кришна обращает наше внимание на контраст, потому что поклонение деватам, предкам и всякие другие виды поклонения, которые были описаны ранее, очень сложные, они затратны, они стоят дорого, они очень непростые. А Кришна говорит: ну просто посмотрите, поклоняться мне — это очень легко, потому что меня удовлетворит то, что доступно в лесу бесплатно. Здесь Кришна выражает свое сильное желание. Лалан Ичу. Желание, чтобы его баловали. Лалана Ича. Кришна любит, когда его балуют его преданные. Кто-то может сказать: но это достаточно тщеславно, когда вам нравится, чтобы за вами ухаживали, вас баловали другие люди. Но настоящая причина заключается в том, что когда преданный служит Кришне, когда Кришна дает преданному эту привилегию служения ему, то преданный сам испытывает невероятное, удивительное блаженство. И также для того, чья любовь очень высока, Кришна чувствует, что это огромная привилегия для него самого, что преданные любят его и служат ему, и сам он хочет им служить. Есть очень много примеров в шастрах, и наши ачарьи говорили о них. Это примеры тех преданных, у которых есть любовь. И эта любовь является причиной того, что Верховный Господь начинает испытывать голод по их подношениям. Возможно, вы помните, когда Чайтанья Махапрабху спрашивал Рамананду Рая о цели жизни, в какой-то момент Рамананду Рай сказал. Это очень важный стих. В этом стихе говорится: «Нано упачар крита пуджанам». Если человек служит Кришне, снан упачар, это означает с различными видами предметов, которые предлагаются согласно ритуалам, арчаны. Например, когда мы совершаем арчану, когда мы формально совершаем пуджу божеству, мы предлагаем содаша упачар. Это 16 упачар, 16 предметов, которые включают в себя цветы, асану, вода для омовения стоп, вода для того, чтобы омыть руки, чтобы прополоскать рот, благовоние, лампа, фитилек, извините, масло для массажа, какие-то украшения, одежда, что-то для обмахивания и так далее. Неведия, пища. Таким образом, есть 16 видов упачара, согласно правилам системы Панчаратрики. То есть такие системы, например, как Нарада Панчаратра. И сам Верховный Господь говорит: я обещаю, что я лично явлюсь тому преданному, который поклоняется мне в соответствии с этой системой, системой предложения содаса упачара, этих 16 предметов. И когда преданный будет это делать, следуя наставлениям Писаний. Этот стих говорит: Арта Банду — это имя Кришны, которое означает «друг Банду», Арта — того, кто страдает. То есть это друг страждущего. Но в этом стихе это выражение означает «особое», особое значение. Если у преданного есть любовь, према, когда он предлагает эти предметы, его сердце тает от радости. Почему? Почему сердце преданного плавится от радости? Причина заключается в следующем. Имя Арта Банду, друг страждущего, означает не то, что этот преданный чувствует страдания материального существования, потому что сознание преданного трансцендентно, оно превосходит все дуальности. В Бхагавад-гите во второй главе Шри Кришна сказал: человек, который стабилен в счастье и в страдании и рассматривает их как что-то одно, одинаково относится к страданию и к радости, он достоин освобождения от материального существования. А преданный — это украшение среди всех освобожденных личностей. У преданного нет никакой заботы о страданиях и радостях этого мира. Поэтому Арта Банду не означает друг того, кто страдает, потому что его собака умерла, или жена ушла от него, или там его бизнес обанкротился. Нет, в данном случае Арта Банду означает тот человек, кто хочет служить Кришне так сильно, что когда он делает свое подношение, он плачет и думает: «О мой Господь, пожалуйста, прими это подношение. Если ты не примешь его, то я умру. Я не смогу жить, если ты не примешь мое подношение. И зачем тогда мне жизнь, если я не могу служить тебе, если я не могу тебя порадовать?» И это боль разлуки, это боль, когда преданный чувствует себя недостойным, неквалифицированным и незначительным. Он думает, что моя жизнь не имеет никакого смысла, если Кришна не примет мое служение. И Кришна является другом такого человека. Нано упачар крита пуджама арта банду. Дрита означает плавиться, виду там сед. Сердце преданного плавится от радости, от счастья. И причина объясняется в следующей части стиха. Если и только если вы чувствуете голод или жажду, то когда перед вами появляется еда, вы ее съедите. и вы почувствуете удовольствие. Если вы не голодны, но еда находится прямо перед вами, вы не будете ее есть. А даже если вы будете, это вам даже будет неприятно, может доставить дискомфорт. И следующая часть стиха говорит, что счастье зависит от жажды и голода, которые у вас есть. Таким же образом, смысл здесь заключается в следующем. Когда у преданного есть према, любовь к Кришне, эта према является причиной голода в сердце Кришны. Голода для того, чтобы принять это подношение. И так, поэтому, потому что Кришна испытывает жажду и голод, то с огромной радостью, с огромным энтузиазмом он принимает подношение этого преданного. И когда Кришна удовлетворен тем, что он вкусил это подношение, тогда Ямин Туште Джагат Туштам, вся вселенная получает удовлетворение, когда Господь удовлетворен. И тогда сердце этого преданного тает от счастья. А это является реакцией на счастье Кришны, которое происходит из-за того, что его голод удовлетворен. А причиной этого голода послужила любовь этого преданного. Вот в этом суть этого стиха по Трампушпам. Если кто-то предлагает листик, фрукт, цветок, воду мне с любовью, то я это ем. Ашнамит в буквальном смысле означает есть, то есть я это ем. Часто это переводят как принимают, но вообще это означает есть. Часто переводится как принимают, потому что пушпа — это цветок, и, как правило, мы не едим цветы. Конечно, есть какие-то съедобные, но все же обычно, когда люди предлагают, преданные предлагают цветы Кришне, все-таки они для украшения. Но Шрила Вишванатха Чакраварти Такур дает комментарий, что на самом деле иногда Кришна так поражен любовью своих преданных, что лишь при виде их он полностью приходит в замешательство. Когда преданный предлагает ему цветок, то Кришна берет и просто ест его. Это говорит об огромной силе бхакти. Даже тот Верховный Господь, который может запутать любого, становится сам запутан, приходит в замешательство из-за премы его преданных. Есть очень много примеров, иллюстрирующих этот стих. Например, история о Судама Брамане. Он был старым другом, школьным другом Кришны, когда он учился в Гурукуле. И много лет спустя он пришел навестить Кришну в Двараке. Как вы знаете, Судама Браман был очень-очень беден. Ему не хватало еды, он буквально голодал. Он был очень худой. Он жил в такой разбитой хижине. И совсем едва-едва ему хватало на жизнь. Но он был счастлив, потому что он всегда был погружен в служение Кришне. И когда он пришел повидать Кришну, его жена дала ему с собой какого-то дешевого и не сваренного риса. Она дала ему этот мешочек. И Судама Брамана было стыдно предлагать это Кришне. Но Кришна сам сказал: «Ой, что это у тебя там под рукой?» И схватил это. И тогда Кришна стал есть этот рис. Он откусил, он так немного попробовал и только хотел что-то съесть снова, но Рукмини остановила руку Кришны и сказала: «Это не для тебя». Потому что она была обеспокоена, она думала: «У моего мужа очень деликатный желудок, очень нежный, и если он будет есть эти сухие вещи, сухой рис, ему будет некомфортно». Но Кришна вкушал амриту, нектар, в этом дешевом рисе, который принес Судама Браман. Есть другой аналог этой лилы. Это лила лила Чайтаньи Махапрабху. Возможно, вы знаете, что когда Нимай Пандит вернулся из Гайи, когда Шрила Ишварапури уже инициировал его, когда Нимай Пандит уже оставил, отбросил свою гордыню того, что он был великим ученым. И наш Чайтанья Махапрабху был тогда Нимай Пандитом. И тут он стал очень смиренным, более смиренным, чем травинка. И он очень хотел общаться с преданными. И первый день, когда он вернулся в Навадвипу, он отправился домой, но он дал послание: «Пожалуйста, встретись со мной следующим утром в Шукламбар Бхавани», то есть в доме Шукламбара Брахмачари. Это очень важно. И важность этого заключается в следующем. Шукламбар Брахмачари был очень-очень бедным также. Он бродил по всей Навадвипе с таким узелком, завязанным на палке на плече. Он воспевал святые имена. И когда он пел имена Кришны, слезы любви катились из его глаз. Он ходил от одной двери к другой, и он просил милостыню. И люди презирали его. Многие думали, что это за такой попрошайка, уходи отсюда, найди себе работу. Но все равно он ходил из дома в дом. Что же говорить о домах богатых людей или о людях среднего класса? Он даже посещал очень бедных людей, которые жили тоже в таких каких-то постройках неблагополучных. Если бы вы бывали в Индии, вы наверняка видели множество таких импровизированных халабуд. И также он даже ходил туда. Он что-то тоже у них просил. И к концу дня он возвращался домой. И то, что он собрал, он предлагал Кришне. И принимал остатки от Кришны, его просад. И несмотря на то, что бедность может быть очень серьезным испытанием для человека, разбивающим его. Шукламбар никогда не чувствовал никаких страданий, никакой боли от этой бедности. Он всегда чувствовал блаженство. И никто не понимал, каким великим преданным он являлся. Кто может опознать великого преданного? Мы это обсуждали уже несколько дней назад, на дне явления Гададхара Пандита. Даже у Гададхара Пандита есть лила, когда он не мог узнать о Пундарика Видьянидхи, его возвышенное положение возвышенного вайшнава. Таким же образом, никто не знал, что этот Шукламбар Брахмачари внутри был очень глубоко связан с Верховным Господом в отношениях вечной и совершенной нерушимой любви. Когда Нимай Пандит вернулся из Гайи, первое место, куда он пошел, после того, как он вернулся к себе домой, на следующий день первое место, куда он пошел, это был дом Шукламбара Брахмачари. А причина заключалась в том, что он хотел получить общение с ним. Он хотел услышать о лилах Кришны. Нимай Пандит чувствовал огромную разлуку с Кришной. И он думал, если я услышу о лилах Кришны от этого великого преданного Шукламбара Брахмачари, то я получу вдохновение, и мне станет легче. Мы видим, что есть очень известная лила, что через какое-то время, когда Чайтанья Махапрабху был в доме Шриваса Пандита, он отставил все шилы и шалограм-ширы с алтаря, сдвинул их, взял гутрябочку, да, и подвинул их, и сел сам там, и стал являть свою собственную Бхагавату, стал являть то, что он сам Кришна. Он стал являть это преданным и давать им благословение. В то время все преданные совершали киртан, а Шукламбар Брахмачари пришел туда и присоединился к танцу. Но как это было типично для него, у него на плече по-прежнему был этот мешочек тканевый, который он носил. Он танцевал с ним, он был очень счастлив. В это время Чайтанья Махапрабху позвал Шукламбара Брахмачари, сказал, иди сюда. Тогда Шукламбар Брахмачари подошел к нему, и Чайтанья Махапрабху сказал, рождение за рождением, жизнь за жизнью, ты был моим бедным преданным. И ты всегда, несмотря на то, что ты сам всегда был в таком нищем положении и просил милостыню, ты все предлагал мне, и ты всегда был полностью удовлетворен этим. Я тоже хочу твоих подношений. А если что-то у тебя есть, и ты мне это не даешь, то я силой сам это возьму. И тогда Чайтанья Махапрабху прыгнул и запустил руку в этот тканевый мешок Шукламбара Брахмачари. Это очень интересно, потому что если вы посмотрите на вайраги, на отреченных людей во Вриндаване, которые просят милостыню, у них всегда есть такой тканевый мешочек с собой. И на дне там есть всегда какой-то неприготовленный сырой сухой рис, который выпал там из другой какой-то ткани. И вот Шукламбар Брахмачари выглядел именно так. Там были какие-то поломанные рисинки на дне его котомки. А Чайтанья Махапрабху силой пробрался в эту котомку, вытащил оттуда что-то и начал есть эти кусочки риса. И когда снова и снова он стал тянуться за этими рисинками, он съел все. И затем он сказал Шукламбару, «О, когда я был в Дварахе, я взял твой дешевый рис, тоже схватил его, который ты от меня прятал. И сейчас я снова хватаю и ем твой рис». И несмотря на то, что тогда Рукмини схватила меня за руку, чтобы остановить меня, а сейчас Рукмини меня не остановит. И Чайтанья Махапрабху таким образом съел все. И мы видим, что это очень красивый такой остаток от лилы Кришны, такое дополнение. Что тогда Рукмини держала руку Кришны, и он не мог съесть весь этот шовый рис Судама Брамина. А сейчас в Гауралиле Рукмини не было, и она не могла остановить Кришну, и он смог съесть все. И затем Шукламбар Брахмачари сказал, «Ну что ты наделал? Это рис, это просто какие-то разбитые, сломанные рисинки». И Кришна, и Верховный Господь сказал, «Это означает, если преданный что-то имеет, то я не жду, пока он мне это предложит. И я силой прихожу сам и беру это. Но если не преданный даже делает какое-то подношение, у меня вообще нет никакого желания это принимать». Когда Махапрабху это рассказывал, все преданные смотрели, и они пели и плакали. Они были преисполнены радости и говорили, «Только посмотрите, как милостив Чайтанья Махапрабху, как он милостив Кламбару Брахмачари». Здесь есть отсылка к лиле Шридама Брамина и лилы Кришны в Дварке. А в Гаура Ганадеша Дипике Кави Карнапура говорится, что Судама Брамин пришел в Гауралилу как Банамали Бикшу. Бикшу Банамали. Это попрошайка по имени Банамали. Говорится, что Шукламбар Брахмачари — это инкарнация одной из жен ягик браминов. Вы слышали эту лилу из Шримад Бхагаватам. Однажды Кришна отправил своих друзей, чтобы они попросили что-то покушать у браминов Кармаканды. Но они ничего не дали. И тогда Кришна отправил своих друзей, чтобы они попросили что-то у их жен. И жены дали все, что они приготовили для яги своих мужей. И вместо того, чтобы нести это туда, на яги, они прибыли в лес и встретились с Кришной в Ашоквани. Сейчас это Бат-Ролл во Вриндаване. Яме, на берегу Ямуны. И там они предложили все свои подношения Кришне, и Кришна радостно их все принял. Но здесь, в Гавралиле, теперь одна из жен этих браминов не предлагает, она даже еще ничего не приготовила. Но Кришна сам приходит в форме читания Махапрабху и вкушает это, берет это силой. И здесь в Бхагавадгите Кришна говорит. Также этот стих имеет другие потрясающие элементы. Здесь Кришна говорит «Ашнами праятат манага». Праятат манага означает «преданный должен быть чистосердечным». Но кто является чистосердечным преданным? Это такой момент противоречия. Кто является преданным с чистым сердцем, от которого Кришна принимает подношение? Наши ачарьи дают пример из второй песни Шримад Бхагаватам. Там говорится, это означает «даут атма пуруша». «Атма» здесь означает «душа», а «даута» означает «чистая», то есть «даутатма» — «очищенная». Это, то есть это «даутатма» — тот человек, чье сердце очистилось. И здесь в этом стихе Бхагавад-гите вот это «ашнами праятатма» — «праятатмана» означает «даутатмана». «Праятатма» и «даутатма» означает одно и то же. То есть мы делаем такую отсылку из Бхагавад-гиты ко второй песне Шримад Бхагаватам. Чистосердечный человек — это тот, дается определение, кто никогда не оставляет лотосные стопы Кришны. Это очень важно, потому что это дает пространство также тому человеку, который посвятил свою жизнь Кришне и никогда не откажется от служения ему, но еще не освободился полностью от вожделения, гнева. Может быть, иногда они чувствуют какое-то влечение, иногда они гневаются, сердятся на что-то. Но несмотря на то, что в них, может быть, еще остаются какие-то изъяны, из-за того, что они никогда не отказываются от преданного служения, Кришна принимает их как чистосердечных. Таково значение «ашнами праятатманага». Затем можно поднять вопрос. Кто-то может сказать, но как это возможно, что любовь преданных, бхакти преданных, вызывает голод в желудке Кришны? Но на самом деле это означает голод по отношению к любому виду подношения. Это не всегда подношение пищи. Это может быть напиток, это может быть украшение, это может быть массаж, это может быть киртан или песня, это может быть обмахивание. Просто Кришна испытывает голод для того, чтобы принять любое подношение своих преданных. Как это? Для этого нам нужно обратиться к объяснению, которое дано в 9-й песне Шримад Бхагаватам. 9-я песня, глава 4, стих 64. Там Кришна говорит, вы можете просто восхититься лаконичностью выражения Кришны здесь. В трех строчках этого стиха Кришна описывает, на самом деле, три вида радости, три вида наслаждения. Давайте посмотрим на этот стих строка за строкой. На самом деле здесь Кришна разговаривает с Дурвасой Риши, и он прославляет своего великого преданного, такого как Амбариш Махарадж. Сначала он говорит «нахам атманам ашасе» — «я не хочу». «Ашасе» означает «я не желаю», «атманам» — то есть «счастье моей атмы», то есть того, что относится к Сат-Чит-Ананда Виграх Кришны. Сама форма Кришны составлена и состоит из сгущенного, сконцентрированного наслаждения, блаженства. Кришна Сат-Чит-Ананда Виграха. Он является самим воплощением вечности, знания и блаженства. Кришна говорит «я не хочу блаженства, которое исходит от моей собственной формы, без моих преданных. Если у меня нет моих преданных, то даже моя собственная духовная форма не дает мне никакой радости. И, о брамин, я не хочу счастья, которое исходит от Шри, то есть от моих достояний, без тех преданных, для которых я являюсь верховным прибежищем». Этот стих описывает три вида наслаждения. Давайте проанализируем это шаг за шагом. Ананду можно разделить на два вида. Это называется сварупа ананда и сварупа шакти ананда. Первое, сварупа ананда, относится к радости собственной формы Кришны. Сваруп, то есть его собственная форма. То есть Кришна, который является воплощением блаженства, по своей природе он всегда испытывает наслаждение. Это называется сварупа ананда, то есть радость, блаженство от его собственной духовной формы. И это описывается в первой стихе этого, первой строке этого стиха из 9 главы, из 9 песни. «Я не хочу радости от моей собственной формы, если я не могу быть с моими преданными». Затем второй вид наслаждения называется сварупшакти ананда. Это ананда, радость, которая приходит от сварупа шакти Кришны. Здесь это означает ананда, радость, которая исходит от его сварупы, которая не отлична от его сварупы. Это называется сварупа шакти. То есть шакти, сила, которая приходит от его формы и которая не отлична от его формы, называется сварупа шакти. Это также доставляет наслаждение Кришне. И эта сварупа шакти ананда тоже делится на две части. Одна называется айшвари ананда, то есть это радость могущества, достояния Эйшвари. Иными словами, его сила, она являет красоту духовного мира, являет все сокровища радости Вайкунтхи. Это Эйшвари Ананда. А затем другой аспект сваруп Шакти Ананды называется Манас Ананда. Это радость ума Кришны. Его ментальная радость, если вам так больше нравится, Манас Ананда. Это Манас Ананда, это радость, которую Кришна чувствует в своем сердце, когда он обменивается любовью со своими преданными. Это называется Манас Ананда. Радость, которую он чувствует, когда его преданные служат ему, и радость, которую он чувствует в своем сердце, когда он дает шанс преданному послужить ему. Радость, которую он чувствует в своем сердце, когда он видит, как счастлив его преданный. И все это Манас Ананда. И это происходит от любовного взаимодействия Кришны с его преданными. И в этом стихе 9 главы Кришна сравнивает Сварупа Ананду, радость своей собственной формы, и также радость Сваруп Шакти Ананды. В таких характеристиках, как Айшвари Ананда, то есть радости от его собственной, от его собственного достояния и могущества. И он сравнивает их и говорит: «Но я не хочу этого. Я не хочу этого без моих преданных». То есть Манас Ананда — это радость, которую я чувствую от того, что я даю радость своим преданным, от того, что я вижу их радость, от того, что я принимаю их служение, намного-намного превосходит удовольствие от моей собственной формы, и оно намного превосходит то удовольствие, которое я получаю от своего могущества и своих достояний. Дается пример в Падмапуране, который иллюстрирует это. Это пример человека, который играет на флейте. Когда он вдыхает, то воздух попадает внутрь человека. И, конечно, без дыхания мы не можем оставаться в живых. И также это дыхание доставляет удовольствие. Но это дыхание внутри флейты, этот вдох, который раньше был просто дыханием, теперь начинает принимать форму, теперь начинает принимать различные разнообразные формы, различные формы музыки. И эта музыка может выразить радость, может выразить задумчивость, мир, умиротворение, романс, восторг, героизм. Музыка может выразить все разные расы. И таким же образом Шри Кришна получает такое как бы однообразное наслаждение, блаженство от сварупа шакти, его собственной формы. Но когда эта сварупа шакти входит в сердца его преданных, то тогда она принимает разнообразие, огромное разнообразие различных форм. Это формы даси расы, саки расы, саки расы, вацали расы, мадури расы, любовь в дружбе, любовь родителей, любовь возлюбленных. И это дает Кришне больше радости. И он начинает испытывать голод, чтобы вкусить это, потому что это радость, которую он не может вкусить, когда он один. Он только может вкусить это счастье вместе с его преданными. И в этом смысле он зависим от своих преданных, чтобы обрести это счастье. И поэтому Кришна начинает ощущать этот голод, когда у преданного есть према. Теперь Шри Кришна подходит к следующему стиху. Это очень увлекательно. Текст 27. Яд каруши, яд ашнаси, яд джохуси даси яд, яд тапасиаси контиатат курушва. Смысл этого стиха в следующем. Яд Кароши, все, что ты делаешь, что бы ты ни делал. Яд Ашнаси, все, что ты ешь. Яд Джахоси, то, что ты предлагаешь в жертву. Затем то, что ты даешь как благотворительность. Яд Тапасьяси, все жертвоприношения, аскезы, которые ты совершаешь. О, Арджуна, делай все это как подношение мне. Суть этого стиха можно понять только лишь в контексте потока последовательности других стихов, которые произносит Шри Кришна. Кришна только что говорил «Ананья Чинта Янту Мам». Для тех, кто всегда служит мне непрерывно, полностью погружены в мысли обо мне. Вот эти люди, они как Шукламбар Брахмачари. Это как Брахман Арджун Миша, о котором мы говорили какое-то время назад. Это те люди, которые отказались от всей кармы, от всех обязанностей этого мира, от всех тех обязанностей, которые предписали Веды, и они просто служат Кришне. И как они? Они еле выживают, они просят подаяния. А кажется, что они едва выживают, и на самом деле Кришна всегда поддерживает их. Но Арджуна не в этой категории. Теперь, как мы знаем, на самом деле Арджуна — это чистый преданный. Но для того, чтобы Кришна мог рассказать Бхагавад-гиту, Арджуна играет роль кшатрия, воина в этом мире, который запутался, не знает, что делать в своей жизни. И сейчас вон этой тяжелой ситуации, когда с одной стороны... Безвыходной ситуации. С одной стороны, если он погибнет в битве, то он просто погибнет. Если он победит, то он сделает это за счет того, что убьет своих родственников, своих братьев, своих гуру, учителей, таких личностей, как Бишма, Дроначарья. И он не сможет жить после этого, потому что все будет запятнано кровью тех, кого он любил. И поэтому у Арджуны такой просто срыв. И мы должны рассматривать Бхагавад-гиту таким образом. Арджуна играет роль обусловленной души. Смысл этого стиха? Кришна говорит ему: «О, Арджуна, ты не квалифицирован для того, чтобы быть таким Ананья с Чинтаянту Мам». То есть тем, который оставил все, все кармы, чтобы полностью погрузиться в меня. Почему? Потому что Кришна сам говорит в Бхагавадгите в 3 главе, каков Адикар? Квалификация Арджуны в этой лиле. То есть Арджуна чистый преданный, но именно в этой лиле, для того, чтобы можно было рассказать Кришне Бхагавадгиту, Арджуна играет роль обусловленной души, у которой есть определенный уровень Адикар. То есть для того, чтобы Кришна через него мог давать наставление нам, у которых может быть такой Адикар, как у Арджуны в этой лиле. И ранее, в 3 главе, Кришна сказал: «О, Арджуна, у тебя таков Адикар, что ты должен следовать своему долгу, выполнять свои обязанности, но не будь привязан к результату, к плодам». В этом контексте Кришна говорит, что уровень Адикара Арджуны таков, что он не может оставить все и просто заниматься бхакти. Он должен выполнять свой долг, но он должен практиковать бхакти и параллельно с этим выполнять свой долг, не будучи привязанным к результату, и также предлагать результат своей работы Кришне. Кришна это сказал. Это называется Бхагават Арпита Нишкама Карма Йога. Это карма Гьяна Мишра, Прадани Бути Бхакти. Прадани Бута Бхакти. То есть преданное служение — это такая жизнь, в которой преобладает преданное служение, но все-таки в то же время человек выполняет свой долг, не привязываясь к результату, и предлагает плоды этого Кришне. Но теперь Кришна очень милостиво дает Арджуне возможность, квалификацию делать что-то большее. Он говорит: предлагай мне все, что ты ешь и так далее. Давайте рассмотрим на эту как бы шкалу деятельности и отношений, настроений, которые приводят обусловленную душу к состоянию, к совершению чистого бхакти. Например, первое — карма-йога. Карма-йога означает, что человек выполняет свой долг, который описан в Ведах. Но сначала он привязан к результату. Поэтому он должен будет получить результат. Это самый низкий уровень. Конечно, в Кали-югу люди даже свой долг не выполняют. И выше, чем неэтичный человек, который не выполняет свой долг, находится этичный человек, который выполняет свой долг. Но он делает это для того, чтобы получить результат. То есть, например, получить деньги для того, чтобы наслаждаться. Выше этого стоит человек, который выполняет свой долг, который описан в шастрах, это его варнашамадхарма, для того, чтобы... Да, то, что описано в варнашамадхарме, не привязываясь к результату. То есть человек, который выполняет долг, не привязываясь к результату, будет освобожден от эффекта раджа-гуны, от влияния раджа-гуны, гуны страсти. Потому что раджас означает, что мы не здесь и сейчас, в вечно настоящем времени, а как будто мы всегда действуем с мечтой о том, как мы будем наслаждаться плодами этой работы. И когда человек отбрасывает эту мотивацию будущего наслаждения плодами, он освобождается от раджаса, который и является тем, что заставляет нас мечтать. Это относится и сны, это относится и к снам человека, когда он спит, и также к мечтам в состоянии бодрствования. Раджас приводит и к снам, и к мечтам. И то есть, когда человек работает, не привязываясь к результату, этот эффект раджа-гуны снижается, и это выше. Но еще более высокая позиция у нишкама-кармы, карма-йоги, которая Бхагават-арпита, она предложена Господу. И теперь человек не только выполняет свой долг согласно ведам и варнашамадхарме, он не только не медитирует на результат, отказываясь от плодов, но в конце дня он приходит к Господу и молится: «О мой Господь, все, что я сделал сегодня, я предлагаю это тебе». Это еще более высокий уровень. Но затем, что Кришна говорит в этом стихе, еще более превосходит вот это по некоторым причинам. Во-первых, в Падмапуране говорится. Это был первый стих, который Рамананда Рай рассказал Чайтанья Махапрабху в их дискуссии о цели жизни. И там говорится: человек должен совершать свой долг согласно варнашамадхарме. И это способ поклонения Вишну. Потому что яги, жертвоприношение, совершение долга — это поклонение Вишну, Пурушаватара. Есть три Вишну и три Пурушаватара. И Вишну, Пуруши поклоняются через совершение своего предписанного долга. И нет другого способа удовлетворить Вишну. Нишкама карма йога, Бхагават Арпита Нишкама карма йога означает, что сделана работа без привязанности к результату. И это предлагается как форма поклонения Вишну. А здесь, в этом стихе, Кришна говорит: Мадарпанам, предложи это мне. То есть предложи это напрямую мне, а не Вишну. Не параматме, не Пурушаватарам, а мне. То есть Кришна сам, будучи Бхагаваном, превосходит даже выполнение варнашамадхармы, которая делается как яги для Вишну. Вторая причина, по которой этот стих превосходит тому Кришнарпита, Нишкама-карма-йога, это то, что в Нишкама-карма-йоге только тот долг, который предписывается в Ведах, предлагается, но не предлагается все, как обычная деятельность жизни. Это не предлагается. предлагается. А здесь Кришна говорит, все, что ты делаешь, абсолютно все, что ты делаешь, не только ведический долг, а вообще все, что ты делаешь, ты должен делать это как подношение мне. И по этой причине также это находится на более высокой ступени. Если мы посмотрим на всю систему эволюции индивида, которую здесь презентует Кришна в Бхагавад-гите, вы можете увидеть, что есть такая нить повествования. Она заключается в следующем. Обычный человек полностью погружен в то, что происходит во внешнем мире. И он полностью забыл о Кришне. Это забывчивость по отношению к Кришне, которая называется Бхагавад-вимуката, то есть их сознание отвернулось от Кришны. Это является причиной того, что они имеют опыт материального мира. Душа трансцендентна. У души нет никаких отношений с материальным миром. Подобно тому, как Видура задает вопрос Майтрея Риши в третьей песне. Он говорит, материальная энергия находится ниже, чем душа. И как тогда возможно, что душа идентифицирует, отождествляет себя с материальным телом и проходит через все эти ступени рождения и смерти в материальном мире? В ответ Майтрея Риши говорит, живое существо не может деградировать. Что же говорить о том, чтобы как бы быть в цепях, в оковах кармы, в оковах материального мира? Живое существо всегда Ишвара. В данном случае Ишвара означает тот, кто способен. Живое существо, потому что оно чинмой, то есть он состоит из татаста-шакти, это сознающая энергия, чит. И по своей конституции он сознателен, он сознающий сам себя, живое существо. И в данном случае Ишварася не означает, что душа — это верховный повелитель, Господь. Ишвара здесь означает, что душа способна познать саму себя, и это ее неотъемлемое свойство, потому что душа состоит из этого осознания. Ишвараша вимуктасья. И также душа всегда освобождена. Она никогда не находится в оковах. Но майя — это энергия, которая принадлежит Бхагавану. И у нее есть способность, характеристика яньяэна вирудьяте. Она может действовать непостижимым образом. Ачинтия. И также она может противоречить логике. И несмотря на то, что логически, как душа, которая состоит из знания, может не знать, может не осознавать себя, чего-то не знать. Как душа, которая состоит из той энергии, которая превосходит материальную энергию, может быть как бы под ее контролем, в ее оковах. Это нелогично. И здесь Майтрея говорит, что у Верховного Господа есть Ачинтия Шакти, непостижимая сила. И поэтому его майя шакти может сделать невозможное возможным. Несмотря на то, что у живого существа нет никакой связи с материальной энергией, под влиянием майи живое существо отождествляет себя с телом, а также забывает само себя. Это две шакти майи, которые называются аваранатмика и викшепатмика. Аваранатмика покрывает осознание души самой себя, несмотря на то, что она сделана из осознания, состоит из него. А викшепатмика отвлекает его и дает ему это отождествление с телом, которое на самом деле никакой связи с душой не имеет. И душа думает, что она двигается по этому циклу рождения и смертей и находится в оковах. Но на самом деле она никогда не находится в этих оковах. И это непостижимая такая способность майи, аваранатмика и викшепатмика, которые покрывают душу и отвлекают ее. Вот причина, по которой майя это делает, это потому что душа вимук полностью безразлична к Шри Кришне. И поэтому Кришна сказал Ундаве в 11-й песне. Это очень важный стих. На самом деле Шрила Джива Госвами взял этот стих и обозначил его как такой базовый, как краеугольный камень Бхакти Сандарбы. Когда он хотел подробно объяснить необходимость Бхакти, он начал с этого стиха. Стих, который рассказал Кришна Удаве. Сейчас я вам скажу номер этого стиха. Я не могу его найти, говорит Гурудев. Это 11-я песня. Это означает «Атма паригьяна майо», когда душа имеет вот это отсутствие осознания Господа. «Атма» в данном случае означает указывать на Верховного Господа. «Атма паригьяна виво вивада». У живое существо сталкивается с этим отсутствием осознания Господа. Затем «вивада». Он брошен в такое состояние противоречий, споров. «Виват» — аргументы. «Вад-виват». То есть это теории и противоречащие теории. Это интересно. Если кто-то не является преданным Господа, он начинает теряться в одной теории, затем в другой. Сначала он принимает одну теорию, верит в нее какое-то время. Затем, через какое-то время, он отбросит ее и примет другую теорию. Он будет встречаться с людьми, у которых другие теории, будет спорить с ними. И другие люди будут пытаться защищать свои теории. И так они будут спорить, но через какое-то время все стороны изменят свои представления, изменят свои теории. Они через какое-то время могут даже поменяться своими теориями друг с другом. Это то, что происходит. Потому что, когда человек находится в состоянии забывчивости о Господе, его захватывает материальная энергия. И оказывается на материальной, на такой ментальной платформе, которая всегда занимается санкалпой и викалпой, которая постоянно то принимает, то отвергает что-то. И это стадия такой теоретической аргументации, дискуссии. Вад-ви-вад. И затем Кришна говорит, ястити-настити означает «есть Бог, нет Бога». Иногда вы подумаете, Господь существует, иногда Бога нет. И из-за того, что у вас есть сомнения в Боге, а Господь является основой, основанием всего мира, через некоторое время вы даже начнете сомневаться вообще в самом мире и скажете, а может быть весь мир вообще иллюзия, может быть даже мир не существует. И тогда вы можете отправиться вообще в сторону майявады имперсонализма, а также буддизма, где в мадьяме к буддизме есть такое положение, что мир не существует, ничего не существует, шунья, пустота. И когда ум отворачивается от Господа, то начинает разворачиваться вот эта аргументация вад-ви-вад. Затем наступает стадия сомнений, существует Господь или нет. Затем вообще приходит сомнение, существует ли мир. И затем Кришна описывает, у человека есть ништха, вера в этот процесс споров, аргументаций. Но несмотря на то, что вся эта аргументация просто происходит из нашего очень ограниченного способа мыслей, и поэтому это просто потеря времени, потому что у вас даже нет инструментов, информации, способностей по-настоящему прийти к валидному истинному заключению, выводу. И, следовательно, все эти философии — это полная трата времени. Но, несмотря на то, что все эти философские спекуляции, эти теории, контртеории являются полной потерей времени, эта душа не может от этого отказаться. Он оказывается в ловушке, в таком замкнутом круге навсегда. И теперь в последней строке Кришна дает причину. «Майя паравритта». «Майя» означает «от меня», а «паравритта» означает «отвернуто от меня». Потому что его сознание отвернуто от меня, то он оказывается захвачен, пленен в этих бессмысленных аргументах и дискуссиях навсегда. Несмотря на то, что я живу в его сердце, я его жизнь и душа, он отвернулся от меня, и теперь он застрял в этих иллюзорных спекуляциях. И когда в свете этого стиха мы исследуем Бхагавад-гиту, мы видим, что каждый из этих шагов будет карма-йога, принимая веды, которые дают нам долг, который мы должны выполнять в жизни. Затем также работа исполнения долга, не привязываясь к результату. Освобождение от гуны страсти. Затем, когда вы приходите к сатвагуне, вы начинаете верить в Бога. Или хотя бы в полубогов. Затем вы предлагаете результаты вашей работы Богу. И теперь вы работаете целый день, занимаетесь своими делами, не думая о Господе, забывая о нем. Но, по крайней мере, в конце дня вы возвращаетесь домой вечером и говорите, молитесь, о Господь, я делаю это для тебя. Это означает, что ваша вимукха-то что-то уже меняется. То есть вы полностью забыли о Боге, а теперь потихонечку вы начинаете все-таки о нем думать. Но теперь Кришна говорит, не только твой предписанный долг, а вообще все, что ты делаешь, делай это как подношение, и не только Вишну, а о первопричине Вишну. То есть мы видим, как каждая стадия приближается все больше и больше к тому, чтобы взять наше сознание и повернуть его от состояния забыв, то есть от вимукаты к унмукате. И тот градус, согласно которому живое существо, сознание живого существа сфокусировано на Кришне, именно до этой степени, именно в этой степени влияние майи и ложной идентификации с телом постепенно будет уходить. Кришна подобен солнцу, а майя — тьме. Когда кто-то отворачивает солнце, отворачивается от солнца, он видит только тень. Но когда он поворачивается к Кришне, он видит свет. А когда вы напрямую смотрите на свет, то все тени находятся за вами, и поэтому таким образом вы оставляете майю за спиной. И здесь Кришна заходит на шаг дальше, чем он заходил раньше в Бхагавад-гите, и говорит, не только предлагай свой долг предписанный, а вообще предлагай все, что ты делаешь, но также есть еще другой шаг, мы можем пойти еще дальше, анализируя этот стих. Что если я джахоси, то есть те жертвоприношения, которые ты совершаешь, джахоси также может относиться к арте, потому что ядж, от которого происходит слово ягья, жертвоприношение, также означает поклоняться, совершать арчину в соответствии с правилами и предписаниями. И что если мы рассмотрим ядж джахоси так, словно это означает в значении поклонение божеству? И что если мы рассмотрим тапасьяси, то есть те аскезы, которые ты совершаешь, это может означать следование экадыши, как бы в смысле, который мы уже рассмотрели, то есть где речь идет о предписанном долге. Тапасьяси Асьяси относилась бы, например, к тому, что вы совершаете врату, например, Чандраян врату. Допустим, в ведическом обществе вы совершаете свой долг, и в любом случае, когда вы зажигаете огонь, вы убиваете каких-то живых существ. Когда вы просто ходите по земле, вы можете убить каких-то муравьишек. То есть не намеренно, но вы все равно совершаете какую-то такую карму. Не намеренно вы совершаете грехи и убиваете живых существ. И в ведической культуре есть такое предписание, что вы должны совершать какие-то аскезы, чтобы очиститься от грехов, которые вы совершили без, ну, неведомо, нечаянно. Без ведома, нечаянно. И вот это одна из таких врат, которая означает, что вы поститесь в зависимости от фаз луны, там, больше или меньше. И Кришна говорит в этом стихе: «Я тапасьяси». Какие бы аскезы ты ни совершал в контексте варнашрама дхармы, он говорит об этом. Но все равно, вместо того, чтобы совершать эти аскезы лишь для того, чтобы освободиться от реакции за непреднамеренные грехи, в конце все равно скажи: «Кришна, о мой Господь, я сделал это для тебя». И так, и это повысит, увеличит вашу уммукату, то есть ваше внимание Господу. Но, предположим, давайте, что тапасьяси не относится к аскезам варнашрама дхармы. Давайте предположим, что это относится к посту на Экадаши. Тогда был бы этот стих бхакти или нет? Относился бы тогда этот стих к анане бхакти, к бхагават бхакти, кевала бхакти? И ответ — нет. Почему? Причина заключается в следующем. Если человек постится на Экадаши и в конце дня говорит: «О мой Господь, я сделал это для тебя, пожалуйста, прими этот результат», это не бхакти, потому что бхакти, как мы уже упомянули, это сваруп шакти Шри Кришны, это энергия, которая исходит от сварупы Кришны, к его преданным, которые полностью преданы ему, и также от этого гуру, от этого чистого преданного, от этого преданного к его ученику. И эта сварупа шакти передается через предание, то есть ученик предается гуру, который представляет Кришну, для того, чтобы получить эту сварупа шакти. И это дает ему силу и возможность служить Кришне напрямую. В первую очередь, бхакти — это вриди сварупа шакти. Всегда помните об этом. Бхакти — это не то, что вы делаете. Это не действие, что у вас есть тело, и вы там что-то делаете. Бхакти — это вилас сварупа шакти. Это игра внутренней энергии Кришны. Это вриди, функция этой внутренней энергии Кришны. Это только... Она только не сходит к человеку, который полностью предался. Например, Прохлада Махарадж сказал: «Есть 9 анг бхакти. Слушать, воспевать, памятовать и так далее». Но затем он говорит: «Я считаю, что тот человек является наиболее образованным, кто сначала предлагает самого себя полностью верхов Господу, и затем уже занимается тем, что слушает, воспевает, памятует». Почему? Потому что когда человек предается, то это дверь в бхакти. И когда он отказывается от своей независимости, когда он чувствует: «Я больше не принадлежу себе, о мой Господь, я твой, я существую лишь для твоей радости», тогда открывается дверь в бхакти, и в рите сварупа шакти приходит и начинает как бы завладевать чувствами этого человека, этого преданного. И затем, когда он занимается уже не предписанным долгом варнашрама дхармы, а он совершает шраванам, киртанам, смаранам, он слушает, воспевает, памятует об имени, форме, качествах и лилах Кришны, вот это уже деятельность бхакти, потому что это сваруп анубанди, это связано с вашей душой. Деятельность варнашрама дхармы связана с телом, и она временна. В первую очередь, у атмы нет истинных отношений с телом. Единственная причина, по которой вы предлагаете плод вашей деятельности Кришне, это такая ловушка, чтобы вас вообще заставить помнить о Кришне. На самом деле, не важно, там, что вы делаете. А это просто то, что вы Бхагават Вимук, отвернутый от Кришны, отвернулись от Кришны. И это такой предлог, чтобы повернуться каким-то образом к нему. Кришна не заинтересован в том, чтобы мы предлагали ему плод вашей работы. Это для того, чтобы мы стали Бхагават Унмук. Например, в 4 главе Бхагавад Гиты Кришна говорит, это 4 глава, стих 14, 4 глава Бхагавад Гиты. Кришна говорит: «Если человек знает, что намам кармани лимпанти, когда я действую в этом мире, я никак не связан кармой. Подобно тому, как паук создает свою паутину, и он может свободно и легко ходить по своей паутине, передвигаться по ней. Также Кришна создал этот мир, и он спокойно может передвигаться в нем, не попадая в папутину. Но если в эту же папутину попадет муха, то что бы он ни делал, как бы он ни двигался, он просто запутается. И также и человек, какую бы карму он ни совершал, он просто будет глубже запутываться в этом мире. В то время как Кришна, поскольку он создатель этого мира, он говорит: «Намам кармани лимпанти, на меня не влияет моя собственная деятельность. И я не хочу карма фал, я не желаю плодов своей деятельности. И тот, кто знает это обо мне, он сам никогда не связан кармой». Это означает, если вы просто перезнаете, поймете, Кришна Господь, его деятельность — это не карма. Это все трансцендентные лилы. И тот, кто осознает это, он сам сам, когда он действует в этом мире, он тоже не попадает под влияние кармы. И также он не получает никаких материальных результатов плодов кармы. А все, что к нему приходит, это то, что ему дает сам Кришна. Как мы начали с этой сутры в самом начале класса. Сутра Веданты 3, 4, 44. Теперь очень важная строка здесь. Кришна говорит, я не хочу плод своей собственной работы. Если Кришна не хочет плодов своей деятельности, то уж точно он не хочет плодов нашей деятельности. И если мы делаем нашу работу, выполняем наш долг и предлагаем плод этого Кришне, разве это бхакти? Бхакти означает давать Кришне то, что он хочет. Он не хочет плодов своей даже деятельности. Почему бы он тогда хотел плодов нашей деятельности? Поэтому мы не предлагаем плоды нашей деятельности Кришне, потому что он их хочет. Это просто шанс для нас отказаться от нашей бхагават-вимукаты, то есть нашей забывчивости по отношению к Кришне, и шанс стать внимательным к нему, внимательными. И поэтому в этом стихе, когда все делается для Кришны, все равно это не бхакти, потому что карма связана с телом, у которой нет вечных отношений с нашей душой или с Кришной. То есть и пока это не доставляет удовольствия Кришне, это просто предлог. Кришна говорит нам это делать, как дает нам такой предлог, чтобы мы о нем помнили. И вторая причина, почему даже если вы полностью будете следовать этому стиху, это все равно не бхакти. Это потому, что Кришна говорит, все, что бы ты ни делал, все, что ты ешь, какие аскезы ты бы ни совершал, делай это все как подношение мне. Это означает, что вся деятельность, которую вы ему предлагаете, вы это все предлагаете, но вы не предложили себя, вы не дали себя. И поэтому это не может быть бхакти никогда. Но Арджуна играет роль человека, который слишком квалифицирован для того, чтобы просто делать карму, но еще недостаточно квалифицирован для ананьяс чинтаянту мам. И поэтому Кришна произносит ему этот стих «Яд Кароси, Яд Ашнаси» здесь, в Бхагавадгите, 9 главе. И поэтому анализ слов Кришны очень важен для того, чтобы мы могли понять, каков стандарт Утама Бхакти, Кевала Бхакти, Ананья Бхакти, чистого, беспримесного, трансцендентного, преданного служения Кришне, преданности Кришне, чистой. Бхагавадгита Кеджай, Гура Прамананде.